До Диониса даже немного ближе, мелькнула у него мысль. Миль 12 на северо-восток. Ветер дует с северо-запада, и если плыть под углом 45 градусов к его направлению, то до Диониса они, пожалуй, доберутся немного быстрее. Кроме того, по этому курсу яхта пойдет ровнее, что может оказаться даже более важным, чем выигрыш во времени. За его спиной Мар прошептала: «Прости, дорогой, прости меня». Но он не слышал. Он успел передумать тысячу мыслей, пока бегом поднимался наверх и поворачивал Джулию против ветра, чтобы пойти правым галсом, а потом взять курс на северо-восток. «Если повезет, — думал он, — они теперь могут пройти до самого входа в гавань Диониса, не поворачивая яхту». Он запустил мотор, закрепил штурвал на новом направлении, тщательно выполнил последнюю корректировку курса и скорости и спустился в каюту, где неподвижно, глядя в потолок, заплаканными глазами, лежала Мар. Все это время он думал о том, что Мар здесь, и что у нее спазмы, и что надо как можно скорее добраться до ближайшей больницы. Теперь, приняв решение и сделав все от него зависящее, он опустился перед ней на колени и посмотрел в ее наполненные слезами глаза. Он увидел крошечные страдальческие морщинки в углах ее губ и спросил: «Все в порядке? Как ты себя чувствуешь?» «Я говорила тебе, милый, спазмы, милый. Мы поменяли курс. Плывем в Дионис. Ты сердишься на негодную девчонку, правда? Я спряталась в туалете. И это ужасно, да?» «Успокойся, Мар. Не надо об этом говорить. Мне приснилось, что ты упал и ударился головой о штуковину, которая называется башмаком. Но получилось так, что я сама упала. И теперь, наверное, рожу прямо в яхте. Не говори глупости». Он убрал у нее со лба волосы, посмотрел на далекую подкову берега, лежавшую в голубой дымке, и подумал о том, что Мар может родить прямо в каюте Джулии. Учитывая малый срок беременности и характер заболевания Мар, нельзя исключать возможность стремительного протекания родов. «И это может случиться здесь», — лихорадочно думал Гай. «Может, но не должно, ведь в случае кровотечения ее уже не спасти». «Думай, как врач», — приказал он себе. «Трезво, хладнокровно, без эмоций. Как врач, как врач». Он вернулся в каюту, чтобы еще раз справиться о ее самочувствии. «У меня схватки», — страдальчески поморщилась она, — «но пока довольно редкие. Скажи мне, когда будет следующее?» Они сидели и молча ждали. Он наблюдал за ней пристально, как врач, как врач. Заскулил Цезарь. Мар произнесла: «Ты удивительно профессионален, дорогой. Превосходно смотришься у кровати больной». Потом вдруг вздрогнул от внезапной боли, и он посмотрел на часы. Было 10 минут 11. В 22 минуты у нее была следующая схватка, и он знал, что скоро интервалы между схватками начнут катастрофически сокращаться, а до Диониса было еще так далеко. Поднявшись на палубу, он заметил, что ветер снова поменял направление. «Скорость неминуемо снизится», — размышлял Гай, «если только он не повернет на северо-восток, к Устричной гавани, а потом не ляжет резко на другой галс, чтобы быстро пройти оставшийся путь до Диониса. Устричная гавань, правда, ближе Диониса, но там нет больницы. Мар придется везти в Дионис на машине, если, конечно, ее не отправить в другую больницу, до которой гораздо ближе, ближе всего отвезти туда, на знакомый маяк, на мысе Кивера». Мар следила за ним глазами, пока он медленно спускался по лестнице. Она сказала: «Я сама засекла время, дорогой. Схватки следуют через 7 минут, но интервал все время сокращается». «Да». «О чем ты думаешь, дорогой?» «Ни о чем. Я рожу в яхте».